С каждым его скачком мучения Александра усиливались. Все его тело было так туго перевязано лианами, что мышцы, казалось, вот-вот лопнут. Кровавый туман застилал ему глаза. В ушах шумело, в горле пересохло. Не хватало воздуха в легких. Вдруг Александр услышал треск и обо что-то больно ударился. А бешеная скачка сделалась еще более бешеной. Конь, очертя голову, бросился в краль. Чистокол подался, как если бы в него попала бомба. И теперь бедное животное, вконец замученное колючками, неслось, куда глаза глядят. Александр понял, что это будет продолжаться до тех пор, покуда конь не свалится замертво. Глава 13. Мрачное возвращение, мучительное ожидание, ночной праздник, веселье в Краале, стрелы и яд бушменов, нгуа, яд смертельный, туземная музыка, гурра и жумжум, рабукене и ромельпо, пляска, человек, который так хорошо танцует, должен драться еще лучше, воины напали на след, страшное возмездие, но где белый вождь? Кто меня любит, за мной. Альбер де Вильрош решил немедленно пуститься по следам той лошади, которая, как ему казалось, несла двойной груз. Многочисленные невзгоды и приключения сделали Альбера смельчаком. В пампасах Аргентины он прошел суровую школу гаучесов. Он поддерживал тесные отношения с последними трапперами Дальнего Запада и с охотниками мексиканской Соньоры. Он прекрасно знал пустыню. Так что без долгих размышлений он решил оставить преподобного его пастве вместе с мастером Вилем, а самому пуститься с Жозефом на розыске Александра и его похитителей. В нескольких словах он посвятил в свои намерения проводника Зугу, но тот советовал подождать. Подождать, когда друг, находящийся в лапах бандитов, быть может, в отчаянии зовет его на помощь? Подождать. Одно это слово заставило пылкого молодого человека подскочить. Несмотря на все свое внешнее спокойствие, он был смертельно бледен и весь трясся нервной дрожью. «Поверь мне, белый вождь», — почтительно настаивал Зуга, — «сегодня ты уедешь один, а завтра с тобой пойдут бушмены. Ты увидишь, что такое благодарность черных людей». «Но почему не сегодня?» «Потому что сегодня в Краале будет праздник». И, наконец, скоро ночь. Все равно никакие поиски невозможны. Но время не будет потеряно. У тех, кто похитил белого, лошади долго бегать не смогут. Они скоро устанут. А бушмены быстро их догонят. Потому что бушмен бегает быстрее любого коня. Я тоже пойду с тобой, потому что тот белый — друг черных людей». Альбер признал правильность этих доводов и последовал за охотниками, которые, неся богатую добычу, возвращались в Крааль шумной гурьбой. У забора стояла улыбающаяся счастливая женщина с ребенком за спиной, видимо, пришедшая сюда за тем, чтобы первой приветствовать возвращающихся. С невыразимой нежностью смотрела она на своего ребенка, время от времени переводя взгляд своих черных глаз на обоих европейцев и Зугу. Альбер узнал ее. Это была мать того мальчика, которого укусила Пикаколу. А она заметила бледность обоих каталонцев и то, что с ними нет их третьего товарища. «Где белый?» — воскликнула она с тревогой в голосе. Подбежал ее муж. «Жена, — сказал он, — белого похитили. Приготовь стрелы, приготовь яд. Я отправлюсь искать белого. Тот, кто поднял руку на великого вождя, умрет. Ступай». «Хорошо, — ответила женщина и пустилась бегом. «Слыхал? — торжествующе спросил Зуга. — Белый вождь будет освобожден. Его враги завтра умрут. Так сказал бушмен. Альбер, с недаемой мучительной тревогой, уединился в хижине, которую бушмены наскоро построили для европейцев, а Жозеф отправился на поиски преподобного и мастера Вилля. Он с возмущением рассказал им, каким несчастьем закончилась охота, и стал строить планы мести, один страшнее другого.